Глава 20. Не знаю, как долго стояла одна, пока меня не окликнул Грант, и я не повернулась, встречаясь с ним глазами. Не было вызова. Его лицо стало мягче, как будто мы перешли какую-то грань между нами. И сейчас стало все легче. «Ливи, поехали?» Он подошел ко мне. «Домой?» — спросил я. «Нет, посмотрим еще одно место», — улыбался он. «Нет, не хочу. Я не смогу. Мне необходимо время, долбанное время без тебя. Я жажду быть от тебя подальше, не видеть тебя, не оживать и не убивать саму себя воспоминаниями. Морально меня выпили, оставив только боль в сердце». «Это обязательно?» — нехотя подала я голос. «Хм». На минуту Грант нахмурился, а затем сделал шаг ко мне, а я от него. «Малышка, что случилось?» «Господи, почему так сладко, что рот склеился?» «Ничего, просто обещала Винсу с ним встретиться, а мы тут и так долго...» Сложил руки на груди и посмотрела на своего противника. «А противник ли он мне?» «Прости, что рушу вашу волшебную сказку, но я должен посмотреть. А ты можешь идти пешком к своему Винсу», — грубо предложил он и, повернувшись, зашагал к выходу из зала. Через несколько минут я устало поплелась следом за ним. Когда дошла до центральных дверей, я не увидела Гранда, да и зонта не было. «Урод!» — захотелось топнуть ногой. «Мисс, мистер Кин ушел, сказал, чтобы вам вызвали такси. Но, к сожалению, никто пока не согласился сюда приехать», — недовольно сообщил мне наш провожатый. «Класс!» — зло просвистела я и вышла из этого здания. «Какой же ты мудак, Грант!» — кричало все внутри, смотря на стену из дождя. «Не промокнут ли перья у гусыни?» — услышала ненавистный голос и повернулась. Грант спокойно стоял возле стены и крутил в руках зонт. «Чтобы у тебя язык отсох!» — закричал я, сжимая кулаки. Мне хотелось врезать по его самодовольному лицу, стереть эту усмешку и заставить его стоять на коленях. «К черту любовь! К черту все! Я снова в игре!» «Ох, какие мы страстные!» — издевался он. «Не по твою душу!» — бросил я в него слова, желая задушить ими. «Да я как-то и не рвусь», — пожал он плечами. «Мы едем, или ты продолжишь свой детский лепет?» — сухо произнесла я и отвернулась. «Только не плачь, малышка Ливи. Тебе никогда меня не задеть своим ядом. Ты как беззубая акула, кусаешься и заставляешь смеяться», — тянул он слова. «Господи, дай этому человеку мозгов, а?» — взмолилась я. «Господи, нашли на эту шлюху чуму, а?» — вторил он мне. «Хватит меня оскорблять!» — завизжала я и, подлетев к нему, ударила в грудь. Он уперся спиной в стену, а зонт выпал из его рук. Сейчас меня пытались зарезать взглядом, но во мне было еще больше обиды. «Задолбал!» — крикнула я и снова стукнула. «Ненавижу тебя!» «Проверим, насколько ты меня ненавидишь!» Он схватил меня за локти, и теперь я была прижата к стене. «И что дальше? Поцелуешь или задушишь?» Нервно рассмеялась я. «А вот что!» Одно резкое движение, и я уже стояла под дождем, а этот нахал смеялся, снова смеялся надо мной. Собрав в кулак всю ненависть, я протянула руку и схватила его, таща за собой. Теперь и он был рядом, наслаждаясь холодными каплями. «Остынь, Кин!» — ухмыльнулась я и, развернувшись, пошла, с каждым шагом промокая все больше. «И кто меня потянул надеть шелковое платье?» — спрашивала себя. «Идиотка!» — услышала я рядом, и надо мной навис зонт. «Ты больная дура!» Я только продолжала идти, смотря вперед. «Нет, я не поведусь на твои слова, Грант. Хватит. И так слишком много сегодня было сказано». Мгновение, и теплая рука схватила меня за талию и повернула к себе. Я не успела среагировать на это действие, как последовало другое. Интимное, показывающее, насколько сильна между нами страсть. и отчетливо ощущала горячую плоть под тканью джинсов. И мое тело опять сказало «да». «У тебя стояк». Должна была сказать это со смехом, а получилось со страхом в голосе. «Еще бы. Твое платье ничего не скрывает». Вот у него получилось усмехнуться. «Отвали, похотливый орангутан!» Уперлась в его грудь руками, но он сильнее сжал мою талию, и теперь его эрегированное достоинство было рядом с тем местом, где все накалилось до предела. «Знаешь, с кем ты вчера целовалась?» — зло прошепел он, а я с глупым интересом подняла голову. «Со мной! Ты стонала, вздыхала, позволяла лапать тебя. Это я похотливый! На себя посмотри, шлюха неудовлетворенная!» Хрюкнула от смеха, затем просто расхохоталась. Это были нервы, защита от нападения на мою душу, хотя она ревела от обиды. «А я смотрю, тебе понравилось, ведь помню только...» Не успела закончить издевательскую фразу, как его губы дотронулись до моих. «Все, это конец. Мой конец». Грудь напряглась при горячем дыхании внутри моего рта. Грант прикусил нижнюю губу и оттянул ее, пробираясь языком сквозь зубы и добираясь до моего. Зонт упал на землю. Его руки сжали меня в своих объятиях, изливая в меня всю злость и напряжение последних часов. «Надо бы остановиться. Надо сказать «нет». Надо ли?» Мои руки схватили его за шею, притягивая ближе, глубже. По телу протекали волны желеобразного нектара и сосредотачивались внизу живота. Его язык взрывал каждое нервное окончание моего неба. Все мысли вылетели из головы, в том числе и все принятые решения. Желание перечеркнуло прошлое, заставляло наслаждаться настоящим и плевать на будущее. Дождь перестал заботить нас. Холода не ощущалось. Мне казалось, что я попала в знойную пустыню, и вода, которой пытаются остудить мое тело, это просто шутка, желающая раззадорить мое естество сильнее. Грант оторвался от моих губ и, тяжело дыша, прижался лбом к моему лбу. «И что мы будем делать дальше?» Услышала его прерывистый шепот и открыла глаза, пытаясь обуздать похоть внутри себя. И я не знала, что ответить. Ведь теперь не было возможности сбежать от реальности. Есть он и я. И ни одного обстоятельства, на которое можно списать возбуждение и страсть. «Малышка Ливи, посмотри на меня». Его грудь продолжала быстро вздыматься, белая майка намокла и сейчас просвечивала двух ласточек на груди. Мои руки продолжали лежать на его шее. Я подняла голову и уверенно встретила взгляд открытых зеленых глаз. По его лицу скатывались тонкие струйки воды, заставляя меня усмехнуться этому кадру. «Ты хочешь меня», — констатировал он. «А у тебя стояк, и не первый раз на меня», — ответила я. «Тогда у нас нет выбора, верно?» — прошептал он, проводя рукой по моим волосам и сжимая затылок, заставляя выгнуть шею и подставить лицо под его власть. «Выбор всегда есть», — выдала я из себя слова, пока пыталась заколдовать его губы, чтобы они никогда больше не сводили меня с ума. «Согласен», — кивнул он, и наши глаза встретились. «Когда ты выросла, малышка Ливи?» «Когда ты постарел, малыш Грант», — улыбнулась я. «Если мы заболеем, то это будет полностью твоя вина». Его губы приблизились к моим, и он выдохнул фразу, заставляя щелкнуть сердце. «Это ты выбросил зонт», — напомнила я ему, уже дотрагиваясь до его рта. «И опять твоя вина». Движения его губ задевали мои, и это придавало еще больше пикантности тому, что сейчас происходит. «Грант», — выдохнула я, не теряя зрительного контакта. «Блядь, малышка, что ж ты со мной делаешь?» Низким голосом произнес он и, быстро отстранившись, подхватил меня на руки. Я не успела и пикнуть, как меня заботливо усадили в машину. Сам виновник моего состояния открыл багажник и что-то там искал. Затем на заднее сиденье полетела одежда. Я еще не понимала, что происходит, пока Грант не залез в машину и не начал стягивать с себя футболку. Задохнулась и упала в обморок от забытого рельефа его тела. «Ливи, иди сюда», — позвал он, стягивая джинсы. «Ты совсем охренел?» — возмутилась я такому отношению к себе. «Дай мне сил», — закатил глаза он и бросил мне одну из своих футболок. «Переоденься». «Лучше останусь в своем», — отвернулась, когда заметила под тонкой мокрой тканью боксеров возбужденную плоть. «Ливи, не заставляй меня самому тебя переодевать». «Господи», — простонала мысленно и вцепилась руками в сухую хлопковую ткань. Живо перед глазами представились его руки, расстегивающие молнию, его губы, проходящие по позвоночнику. Я встряхнула головой и быстро сняла платье и натянула футболку. «Хм, она короткая», — скривилась, оглядывая свои голые бедра и ноги. «Ничего, как только заметим магазин, купим тебе шорты», — усмехнулся он и перелез на водительское сиденье. «Ладно, поехали». Сдалась я и пристегнулась. «Сексуальный у тебя прикид», — рассмеялся Грант. «Отвали». Я стукнула его в плечо, не сумев скрыть улыбку, а он перехватил мою руку и приблизился. «И даже сейчас ты скажешь, что я слюнявый», — блеснул он озорными глазами. «Еще какой! Все платье намочил», — рассмеялась я. «Пойдешь со мной на свидание?» — неожиданно спросил он. Мой смех исчез. И теперь я удивленно смотрела на него. Что он только что предложил? Свидание? Грант Кин решил быть галантным кавалером? Что, черт побери, случилось с этим миром? Что со мной случилось, если сердце радостно забилось и одновременно заболело? Нет, Грант. Отрицательно покачала головой и отстранилась от него. Хм, тогда перепихнемся по-быстрому в туалете клуба. Выдал следующее предложение он. «Нет, между нами ничего не может быть», — вздохнула я и отвернулась к окну. «Уже есть малышка», — услышала горечь в его голосе. «Нет», — сжала я губы, — «заводи эту долбанную машину и поехали». «Как скажешь, малышка, но мы еще продолжим этот разговор», — пообещал он мне.